Простите, Саджанним, но либо вы что-то перепутали, либо тот, кто вам это сказал, сумела все-таки вернуть свое лицо к прежним пропорциям. С какой стати мне отказываться от конкурсов? Они очень здорово добавляют рейтинг. Госпожа Пак, директор вперяет удивленный взгляд в музыкантшу. Та прокашливается, что-то бубнит, затем повторяет, добавив громкости и четкости речи. Дело в том, Санбинем, что Лалиса отказалась от репетиций, и я подумала, что отказ относится ко всему мероприятию. Не дала объяснить толком, сразу встала на дыбы и побежала жаловаться. Кто тебе виноват? Репетиции мне действительно ни к чему. Саджанним, спокойно объясняю ситуацию. Я и без того держу себя в форме. В каникулы много занималась, не меньше часа в день, в агентстве. Плюс 30-40 минут дома, тоже каждый день. Тратить еще 2 часа по 3 раза в неделю не могу себе позволить. Просто времени нет. Я работаю стажером в музыкальном агентстве, все мое свободное время уходит туда. И когда же ты работаешь? Вдруг просыпается безопасник, в голосе нотки уважения. Как успеваешь? Пока не знаю, учиться только начали, с Аджанним. Найду способ. Или по вечерам, с ночевкой на месте, можно дистанционно и по воскресеньям. И кем работаешь? Любопытствует директор Ю, вижу, ему действительно интересно. Аранжировщиком, с Аджанним, менеджером группы. Пробую писать музыку, сделав паузу, озвучиваю просьбу. Но у меня просьба, с Аджанним. Эта информация представляет собой коммерческую тайну. Если она выйдет наружу, агентство может на вас в суд подать. Почему это тайна, Лалиса Ян? Спрашивает директор Ю, но интересно всем. А вы попробуйте узнать имена специалистов, работающих в агентствах, с Аджанним. Их все старательно скрывают. И вы нигде не увидите имена композиторов, сочинивших музыку, или хореографов, придумавших танец. Наверное, это потому, что существует риск переманивания работников высокой квалификации конкурентами. И ты, Лалиса, работник высокой квалификации? Чуточку ехидно спрашивает музыкантша. На это ответить элементарно. Пожимаю плечами. Не мне судить, Сансинним. Это вы так считаете, а не я. Иначе не выбрали бы меня для участия в музыкальном конкурсе. Так-то у нас полшколы на клавишных играет. Насчет полшколы преувеличиваю, но не сильно. Очень многие умеют играть на пианино, это правда. Глуповатая музыкантша снова розовеет. Я-то никакой ловушки не расставляла, сама ее нашла и задорно туда прыгнула. Место действия. Школа искусств Санхва. Время действия. 5 марта, 12:25. Нас раскидали по разным классам, но никто не мешает нам встречаться в столовой и обсуждать свои дела, как раньше. Даже особого отличия не вижу. На уроках так и так общаться нельзя. Перемены короткие, а на длинных и во время обеда, почему не поболтать? Как вам новая группа, девочки? Blackpink, видели первый клип, и после вопроса с удовольствием наблюдаю, как девочки закатывают глаза в полном восторге, и начинают почти членораздельно пытаться донести до меня степень их запредельного восхищения. Непереводимый корейский фольклор имею удовольствие выслушивать. После фонтанного выброса эмоций выслушиваю недоуменные вопросы. Лалиса, а кто эта четвертая участница? Почему все засекречено? Не все, хладнокровно гляжу в горящие неугасимым любопытством глаза. Рост и вес указаны. А это не ты? Сощуривается Дами в приступе неуместной сообразительности. Нет, не я. Я на сантиметр выше и на 1,5 килограмма тяжелее. Рази, кто это? Толкает в бок Чион еще одна сообразительная. Мион, одна из трени. Вы ее не знаете, отговаривается Чион. Все, как учили. Девочки, не допытывайтесь, пытаюсь притормозить неудержимую лавину девичьего любопытства. Всему свое время. Настанет момент, все узнаете. Ладно, пообещаю. Узнаете чуть раньше остальных. Какую-то кость надо бросить, иначе не отстанут. Дебаг, почему не сразу? Возмущается Дами. Девочки, научитесь уважать коммерческую тайну. Даже в агентстве только несколько человек знают, кто это? Агентство огромные деньги потеряет, если четвертая участница будет раскрыта раньше времени. С трудом удается отбиться. Вы готовы дать подписку о вашей финансовой ответственности в случае раскрытия секретной информации? Речь идет о сотнях миллионов. Причем неважно, вы проболтаетесь или кто-то другой. Вам не положено знать, вам и отвечать, если что, только способом запугивания. Девочки, вы на чатах работаете? По хитренькому перемигиванию Дами с Мион догадываюсь, что да, молодцы, если так, давайте ваши ники, пододвигаю им блокнот, тоже буду иногда выходить. Надо будет знать, кто есть кто. Себе возьму Николиса. И объявляю благодарность за тему о девочках, которые все время крутились рядом с Итесус. Теперь поняли, зачем это надо было делать. Не понимали, зато сейчас вижу в глазах огонек озарения. Вон оно что. Вы очень важное дело сделали. Буду просить директора, чтобы он вам премию выписал. Хотя бы небольшую. Заслужили. Стадион, 15:40. Лалиса, в конце месяца мы устраиваем открытый школьный легкоатлетический чемпионат, говорит мне физкультурник Чханмин после разминочного кросса. Для всех, кросса, а для меня и других средневеков, три разминочные километровые дистанции. Ты как, готова? На меня смотрит требовательные глаза. Убираю спину из-под груза, который на меня хотят взвалить, как бы ненароком. Потом, если что, сразу выкатит претензии. Ты же сказала, что готова. Как же так? Делаю это уже рефлекторно. Откуда же я знаю, Сансиним? Вы, тренер, вам и решать, готова я или нет. И не забудьте про режим предсоревновательной подготовки. Слова «а то знаю» я вас опускаю. Стиль такой у корейских учителей. Выжать все соки из подопечных перед конкурсами и состязаниями в судорожной попытке отшлифовать все до идеала и немного выше, а затем заморенных до предела воспитанников выставить на старт с дурацкой уверенностью в успехе. ХМ, дебаг. Ладно, иди, тренируйся. Сначала к девочкам-айдолам. Да, уже айдолы, пусть и начинающие. Программы их тренировок занимаюсь я, как менеджер группы. Чион, то бишь, разве тренируется, как спринтер. Джису и Джен не осваивают стайерские дистанции. Причина проста. У Чион худые ножки, их надо подкачать, сделать сильнее. А у кого ноги мощнее? Разумеется, у спринтеров. По такому же принципу от противного назначила стайерские дистанции для Джису и Дженни. У них более крепкие ноги, для идеального визуала слишком сильные. Поэтому, вилкам на просушку. Сегодня у меня для них ноу-хау. Просто так монотонно делать махи ногами неинтересно. Но, чуть позже, через полчаса, выше ногу, выше, кричу Чион, набрасывая ей мяч, отбить ей нужно высоким махом ноги выше головы, подобные упражнения трудны, с непривычки тут же сводит мелкие мышцы у внешнего основания бедра, но мы не привыкли отступать, Лалиса, это же невозможно, тут же норовит отступить к Дженни, возможно, возможно, убеждаю не только словами, девочки, все набрасываем Дженни, по очереди, не хочешь работать, как все, будешь работать еще больше, однако быстро надоедает, надо что-то другое придумать для работы ногами на верхних этажах, место действия, рядом с офисом Hyundai Motor, время действия, 12 марта, 7 часов утра, Джангук, теперь ты подключайся вместе с Рази, командует менеджер им, Мичжун уже отработал и теперь смотрит на процесс со стороны, как и все остальные. Группа отрабатывает клипстата уже четвертый день, и все время рано утром, на заре или чуть раньше, когда уже чувствительность аппаратуры может воспринимать естественное освещение, но неестественным не пренебрегали, все ради того, чтобы толпы прохожих и потоки машин не мешали. А это что на тебе такое, углядывает под курткой Вичана Хавон, изловчившись, он стаскивает с Вичана куртку назад, и принт на его футболке показывается в полной красе. Тут же вокруг собираются все. Ты чего? Предъявляет невнятную претензию Джихун и немедленно конкретизирует. Чужую группу на себе рекламируешь? Это не чужая, это наша. Присматривается Юнха. Точно, это наши девчонки. Блэкпинк, а где Лалиса? Всматривается Джинсу. О, это она? Не узнать. Все правильно, объясняет Вичан, наконец, справившийся со смущением. Она же засекречена. Видишь, ей лицо подретушировали. Чтоб никто не узнал, где взял. Джихун задает конкретный вопрос. Так прямо в вестибюле агентства продают. И дешевле, чем на улице. Лишь бы менеджер не запретила это носить, заявляет Хавон. Не сразу товарищи его понимают. Первым начинает смеяться Вичан. Хавон удивленно смотрит на него. Любовь делает парня сообразительным. Обычно случается наоборот. Или он тонко чувствует все, что касается Лалисы. Место действия. Особняк семьи Сон. Время действия. 21 марта, 18:45. Выбралась наконец-то к Юре. Надо третий том оформлять. Гарри Поттер и узник Азкабана. Пока сидим, ужинаем. Довольно частая практика незаметно сформировала у меня навыки аристократических трапез. Ловко и естественно управляюсь со всеми приборами. Скажи, Лалиса Ян, твои книги продвигаются, пользуются спросом, В вопросе Чжун Ки-си поначалу не заметила легкого напряжения. Рассказываю. На корейском сайте продано 20 тысяч суммарно по двум томам. На Амазоне второй том начало продавать только со вчерашнего дня, поэтому там немного. А первый купили 5 тысяч человек. Про лондонское бумажное издательство пока умалчиваю. Там почти 4 тысячи, две из которых приходится на первый том и 1800 на второй. Любопытный эффект заметила. Когда 25 февраля вышел в продажу второй том, график продаж первого тома на Амазоне показал сильный скачок. Эффект прироста оцениваю примерно в 1500 продаж. Других причин, кроме старта продаж второго тома в Лондоне, не вижу. Покупатель приходит, видит второй том и спрашивает, где первый? Его нет, будет или нет, неизвестно, и покупатель лезет в сеть. Терпеливые читатели, склонные читать вживую, дотерпит до появления книги в магазине, а молодые торопыги скачивают с Амазона. Всего 25 тысяч, уточняет Чжуки. Киваю. Видишь ли, Лалиса Ян, я все думаю, не стоило ли нам заключить договор на процент от продаж, чего это ему так вперлось, за сколько ты продаешь каждый экземпляр? Примерно 3 доллара. Получается, если продашь 60 тысяч экземпляров отдельного тома, допустим, первого, заработаешь 180 тысяч долларов. Все так, и что дальше? Нарезаю ножичком десерт. Юрий разглядывает нас любопытными глазами. При ставке иллюстратору 5% Юре будет полагаться 9 тысяч, а при ставке в 2,5% ей будет полагаться 9 тысяч за 120 тысяч продаж. Вклиниваюсь в паузу, разрушая воздушные замки Чжунки. Поняла, куда он клонит. С одной стороны мне лестно, что он верит в меня, как в автора, а с другой, нафиг мне этот геморрой с ежемесячным отчислением процентов. Не скажу, что это подвиг, ежемесячно в течение всей жизни высчитывать и перечислять несколько сотен вечно зеленых, но что-то невыносимо героическое в этом есть. Успешным писателем можно считать автора, который продал 1025-30, если, конечно, писал книгу не 3 года. Вы уверены, что я пересеку эту черту? Да еще в 2 раза, а почему ставка в 2,5%? Чжунки не унимается. Потому что проценты иллюстраторам вообще никто не платит. Постоянные отчисления идут только автору. Все остальные, иллюстраторы, наборщики, редакторы, рекламщики, получают либо зарплату, либо разовый гонорар. Процент только автору. Несколько несправедливо, отмечает Чжунки. Это легко проверить, господин Сон. Давайте выпустим 4-й том без иллюстраций, совсем, и посмотрим, просядут ли продажи. Есть еще вариант. Договоритесь с издательством, которое печатает мои книги. У них есть бухгалтерия, им ничего не стоит оформлять ежемесячные отчисления иллюстратору. Могу даже со своей долей что-то уступить. Полагаете, они согласятся? Задумчиво осведомляется Чжунки. Полагаю, что нет. Даже разговаривать не будут. К тому же вам придется вести переговоры с 3 контрагентами, которые занимаются продажами моих книг на данный момент. И сколько их будет в дальнейшем, я и представить не могу. Чай в моей чашке заканчивается, но уходить невежливо, разговор не закончен. Приходим к выводу, что легче всего это сделать тебе, Лалиса Ян, мягко, очень мягко, но господин Сон пытается нацепить на меня кандалы обязательств. Господин Сон, бухгалтера нанимать, чтобы ежемесячно высчитывать все эти проценты, я не буду. Не хочу, господин Сон, допускать чужого человека к моим конфиденциальным данным и банковским счетам, нет. Самой ежемесячно высчитывать процент отчислений в течение многих десятков лет, тоже нет. Я тогда лучше совсем без иллюстрации обойдусь. Зачем мне это? Или другого художника подыщу? Над столом повисает молчание, не очень легкое. Пожалуй, зря я затеял деловые переговоры за семейным ужином. Хорошо, Лалиса Ян, Чжунки, как инициатор разговора, честно берет на себя ответственность за его окончание, поговорим об этом в другой раз. Ты чего куксишься, Юрий Ян, ласково глажу подружку по пушистой голове, та хмурится, но голову не убирает. Аппа недавно сказал, что мне полагается больше, бурчит девочка. Он сам, я ему ничего не говорила, сижу в своей любимой позиции, на полу спиной к кровати. Какой вариант для тебя финансово выгоднее, предсказать невозможно, Юрий. Подумав, начинаю объяснять, если каждый том купит 1 000 000 человек, тогда да, иметь процент будет выгодно, но даже если книгу купит 1 000 000 раз, то когда это будет? Пусть ты получишь за книгу 40-50 миллионов, Но за какой срок? За 2 года? Или за 10 лет? Когда там наберется 1 000 000 покупок? И наберется ли вообще? Юрий задумывается. Кроме того, ты получаешь нечто очень ценное для художника. Думаешь, никто из современных художников не может рисовать, как Рембрандт или русский Васнецов? Уверена, что такие найдутся. Но почему их картины ценятся намного дешевле? По простой причине. Рембрандт – это бренд. Ты сейчас создаешь свой бренд. Если мои книги будут покупать 1 000 000 читателей, то все они увидят твое имя. Понимаешь? Мне приходит в голову еще одна идея для споров с господином Соном. Открываю ее Юре. Скажи своему Аппе, что дело обстоит наоборот. Это он должен платить мне за рекламу тебя, как художника. Ты ведь уже обретаешь мировую известность. Да, ты не получишь процент с каждой книги, но на каждой книге будет красоваться твое имя. Кстати, подумай над созданием своего псевдонима, так чтобы он запоминался на самых распространенных языках: английском, испанском, французском, китайском. Девочка окончательно успокаивается. Теперь можно и за дело приниматься. Хоть я и ляпнула Чжунке о том, что придется в случае его упрямства искать другого художника, но вряд ли найду такого или такую же, как Юри. Она, подобно телепату, считывает желаемые мною образы. Бывает, что сразу в десятку, хотя и не всегда попадает с первого раза. Анни, а ты, правда, думаешь, что 1 000 000 человек твою книгу купит? Юрий отрывается от эскиза. Думаю, что все 7 или 8 книг наберут 1 000 000 продаж за год или два. Дебаг, это же здорово. Юрий Ян, это не такие уж и деньги, скептически кривлюсь. Ты ж сама, Чебаль, должна понимать. Анни, а сколько ты хочешь? На меня смотрят любопытные глаза. Чтобы в нашем мире уверенно себя чувствовать, надо иметь 100-200 миллионов долларов, не меньше. Юрий округляет глаза. Снова не понимаю ее реакции, о чем и говорю. Юрий Ян, у вашей семьи намного больше. Ваше состояние миллиардами долларов измеряется. Даже не знаю, сколько их у вас, этих миллиардов. Окончание главы 33. Глава 34. Тайное превосходство. Место действия. Агентство Big Hit Entertainment. Время действия. 5 апреля, 08.55, Ли Хёнсок. Есть что-то гипнотизирующее в бешено вращающемся счетчике просмотров. Единицы, неразличимый поток, десятки, изредка глаз улавливает отдельные цифры, сотни, мерно отсчитываются в темпе секунд. Совещание окончено, люди отправлены по рабочим местам. Можно расслабиться и помедитировать на наглядную картину, отображающую финансовый триумф. Непрерывный поток блаженства на мое истосковавшееся по успеху сердце. Ролик статы бьет все рекорды. Опыт объясняет, почему. Растет популярность агентства и обеих групп ИТСУС и Бладскинг. Посетителей приходит многократно больше с первых секунд. Стоит только ссылку дать на сайте. И она срабатывает, как триггер лавины. Счетчик сайта агентства ведет учет именно перепрыгнувших с сайта на трубу. На самом Ютубе посещений в разы больше. С течением времени ссылки расходятся по чатам, и растет число просмотров из других точек сети. Что у нас на трубе? Не круглое, но приятное число в 4,7 миллиона вызывает волну блаженства в груди. Каждый просмотр приносит 60 вон от 5 рекламодателей, и после 10 миллионов будет давать 80 вон. Сомневаться в том, что в течение года граница будет пересечена, не осмелятся самые отчаянные пессимисты. Они, эти пессимисты, могут только слабо надеяться, что на это понадобится не меньше месяца. Не будь наша репутация настолько выросшей, могли бы сторговать границу в 8 или даже 5 миллионов. Тот редкий случай, когда репутация мешает зарабатывать. Хотя справедливости ради, нижний тариф благодаря возросшему авторитету агентства поднялся с 11 вон до 12. Счетчик просмотров на Ютубе хладнокровно извещает, что за 1,5 недели, ролик был выложен 26 марта, агентство заработало около 300 миллионов. За месяц можно ждать миллиард. Давно такого не было. Это ведь только с одного ролика, а еще старые продолжают работать. Скорее бы приступить к выпуску диска 2 дисков, на обе группы. Лалиса обещала к концу учебного года полный диск для мальчиков и полдиска для девочек. Я просил к лету, девушка только плечами пожала. Да сам понимаю, что девочка делает почти невозможное, но постоянно хочется большего. И мерч пошел бойко на эти 2 группы. Шлейфом успеха зацепила остальные группы, Их продажи мерча и дисков тоже стали медленно подниматься от околонулевого уровня. А вот эту фотографию Блэкпинка покупатели расхватывают как голодающие гуманитарную помощь. Снимаю трубку для разговора с главным бухгалтером. В конце месяца точно смогу расплатиться за первый контракт с парнями и Лалисой. И зарплату ей выплатить. До сих пор не мог этого сделать. Первым делом вознаграждать надо тех, кто выводить агентство из аутсайдеров. Следующим будет ролик. https://youtube.com/meta. Первое самостоятельное появление Blackpink. Главный вокал Лалиса отдала Дженни. Примечание автора. Само собой оригинальный ролик из нашего мира кореизирован и переведен. А что говорят в сети? Чат «Утренняя звезда», форум фанатов с общим доступом. 5 апреля. В топе чата Клипстата. Холь, ни разу такого не видел. Никто так не делал. Это новый стиль. Ты прав. Я уже учусь. Кое-что получается, но надо тренироваться. Дебаг, какой гений это придумал. Холь, а эта девочка из Blackpink. Как ее зовут? Кто помнит? Джису. Да, точно. Джису, Дженни и Рози. А четвертой никто не знает. Йоксель. Зачем они ее прячут? Надо заставить агентство представить четвертую участницу. Мы имеем право знать. Они еще не выступали ни разу. Отдельно. Официально их как бы нет. Уродина небось, поэтому прячут. Почему уродина? Фотография всех четверых есть. Стройная, длинноногая. Лицо плохо видно, но не уродка, точно. Нечестно, я согласен. Мы теперь даже сказать не можем, кто самая красивая. Среди этих троих, Дженни. Джису тоже красивая. И Рози, хорошенькая. Но Дженни лучшая. Пока не видели четвертую, не знаем, кто лучшая. Вдруг неизвестная такая, что Дженни сразу затмит. Когда уже их на публику выпустит. Надоело вас, парней, слушать. Какая разница, когда очередную герлс-группу объявит. Лично мне герлс-генератион выше головы хватит. И девочки там отличные. Лучше все равно не будет. Вдруг будет. А тебе кто больше всех нравится? Мне, Юнха, он такой душка. Вичан, красавчик, Мичжун хорош. Вичан и мне нравится, но вообще-то они все душки. Далее можно пропустить. Девчонки устроили нечто похожее на голосование, где большинством голосов признали Вичана самым милым. С заметным отрывом идут остальные, которых возглавляет Донгук. Я кое-что знаю про четвертую участницу Blackpink. Говори, кто она? Откуда знаешь? У подружки отец работает в агентстве BitHit. Дебаг. Продолжай уже. Он сказал, что среди трени ее раньше не видел. Кто она? Йоксель. Ты так и будешь по капельке из себя выдавливать. Откуда? Как зовут? Да не знаю я. Появилась недавно, приходит на работу не каждый день. И он точно не знает, в группе она или нет. Но на ту, четвертую на единственной фотографии, похоже, что еще он знает. Как зовут? Как зовут? Не знает. Или скрывает. Весь штат агентства строго предупредили, чтобы ни слова никто не говорил. К тому же рядовые работники мало что знают. Адэш, как же они раздражают своими засекречено. Есть версия, что агентство пока не выбрало четвертого мембера. Мы не знаем, кто это, потому что ее нет. Фотографию опубликовали. Под эту фотографию каждую третью трени можно подогнать. Дебаг. Забавное предположение. И основание есть. Песни и номера группа уже дает, но состав группы неполный. Поэтому они открыто на публике и не появляются. Сама засекреченная не показывалась, а голос ее мы слышали. В плохом мальчике. Такой, чуть с хрипотцой. Точно не голос Рози. И не Дженни. Может, Джису. Дженни мы тоже пока не слышали. Я слышал, она как-то мелькала с другой группой в подпевке. Гарантировать не могу, но поставлю на то, что это голос тайной участницы. Очень уж необычный и очень красивый. Все в порядке. Закрываю форум. Все, как предсказывала Лалиса. Ее инкогнито подогревает интерес публики до температуры вулканической лавы. Внимание к группе все больше, хотя она только одну песню за кадром исполнила. Надо, как следует, отшлифовать ролик. И никакой рекламы на этот раз. Кажется, Лалиса не совсем уверена в успехе новой песни. Мета. Место действия. Квартира семьи Лалисы. Время действия. 6 апреля, 19:05. Спасибо, Омма. Целую традиционно порозовевшую от похвалы маму. С нашим семейным рестораном ни один элитный не сравнится. Если только в Бангкоке, остроумно поддерживает меня отец. Для мамы сам факт сравнения с нашим Харабаджи чрезвычайно лестен. Не уходите, дочки. Просьба отца в корейской семье не уступает в статусе по велению монарха. Остаемся. Попьем чаю, поговорим. «Так мало вас вижу», — сетует Аппа, «особенно тебя, Лалиса». «Не возражаю, хотя могла бы, сам же отдал меня на растерзание своему другу». «Не возражаю отцу, потому что не возражаю против растерзания. Мне нравится работать в агентстве». Мама заботливо разливает всем чай, Сонми со вздохом отказывается от бисквитика. «Как стала встречаться с сыном Мина?» Принялась ревностно следить за фигурой. «Лучше бы спортом занялась. И ладно, мне же лучше. С удовольствием придвигаю ее тарелочку к себе. Мне можно. Как у вас дела, девочки?» Заинтересованным взглядом мама присоединяется к вопросу Аппы. «Дебаг», отвечаю им, хлопнув себя ладонью по лбу. «У меня новость есть». Тут же оказываюсь под фокусом всеобщего внимания. Сонми даже отрывает сожалеющий взгляд от бисквита. «У меня же память восстановилась. Пока мои близкие не успели поднять отвешенные вниз челюсти и вернуть глаза, выползающие на лоб, добавляю, теперь я и русский язык знаю, и тайский. Русский, впрочем, я почти сразу начала вспоминать. Доченька», всплеснув руками, мамочка вскакивает с места, не ленится обежать вокруг стола и заключить меня в объятия. «Я знал», сияет Аппа, «я знал, что так будет. Терпеливо жду, когда все успокоятся». Сонми принимается меня трясти. «А что ты вспомнила? Что, конкретно? Да чего ж ты приставучая, Анни? По дням и часам все детство, конечно, не помню. Помню, как мы в саду у Хельмани играли. На качелях качались, валанчик друг другу бросали. Харабаджи нас на карусель водил в парк. Пришлось четверть часа под умиленные взгляды родителей сверять с сестрой наши воспоминания. Сонми сама не все помнит. Очень я смеялась, когда ты на кровати прыгала. Достаю из памяти еще одну картинку. Я тебе туда ящерицу подбросила». Сонми напрочь отказалась подтверждать, но мстительно вспомнила, как я описалась. «И что такого, мне тогда 3 года было». «Это ты врешь, Анни. Не было такого никогда», отвечаю тем же, хотя смутная картинка моего фиаско предательски всплывает. Родители смеются. «Лалиса, а в агентстве как у тебя дела?» Благодушно меняет тему Джук. «Замечательно, Аппа. Но это тебе лучше самому посмотреть на сайте агентства. Ролики с Итесусой Блацкпинк идут на расхват. Популярность такая, что можете смело считать, что ваша дочь уже айдол. Хотя мне это ни на одно место не упало, но об этом умалчиваю. А с книгами как? Папочке интересно все. Суммарно электронных продаж больше 40 тысяч. Мистер Кавендиш издает в Лондоне 3-й том, тоже тиражом в 5 тысяч, как и предыдущие тома. Думаешь, продадут?» Встревает Анни. «Мне параллельно. Мистер Кавендиш платит гонорар вперед. Судя по тому, как идут продажи, все будет продано до лета. Я больше 6000 аудиокниг продала», хвастает своими успехами Анни. «Должно быть 8, замечаю на это я. Наверное, из-за опоздания. Озвучка позже выкладки идет. Статистика говорит, что аудиоверсии примерно в 4 раза меньше продается». «Хорошо тебе», завидует Анни. «И продашь много, и айдолом скоро станешь. Тебе кто мешает?» Слегка кривлю губы. «Захотела бы стать айдолом, стала бы. Сама ведь не хочешь». «Почему не хочу?» Анни страшно удивляется моему суждению. «С чего ты взяла?» «С того, что ты ничего для этого не делаешь. Музыке не учишься, танцам не учишься, петь не учишься, ничем таким не занимаешься. Все айдолы не меньше 5 лет в трейне ходят и упорно трудятся. И не всем удается. А ты ничего не делаешь и утверждаешь, что хочешь. Как это?» Анни обиженно замолкает. Родители с улыбкой наблюдают, как младшая вправляет мозги старшей. «Нет, Анни, завершаю мысль. Если ты ничего не делаешь, чтобы стать айдолом, то, значит, и не хочешь. Дебаг, зачем мне заниматься, если я заранее знаю, что ничего получится?» Анни начинает горячиться. «Почему не получится?» Тут уже я начинаю удивляться. «Если хочешь знать, я даже подумывала тебя в Блэкпинк засунуть вместо себя. И президент Хёнсок согласился бы. У тебя отличный визуал. Но танцевать ты не умеешь, петь не умеешь. Как тебя туда воткнуть? Если ты хотя бы хореографией серьезно занималась, то через пару месяцев, когда Блэкпинк выйдет на публику, ты тоже стала бы айдолом. Подумаешь, делов-то». Анни, вытаращив глаза, затыкается. «Какая новость? Оказывается, счастье было так близко. Лалиса права», вмешивается Джук. «Как мужчина скажу, ты всегда была красивее ее, с самого рождения. Но когда Лалиса стала серьезно заниматься хореографией и спортом, она как бы...» Мы терпеливо ждем, когда Джук найдет нужные слова. Лалиса как бы вышла на следующий уровень. «Ты очень красивая девочка, Сонми, но твоя тансён превращается в отшлифованный бриллиант, а ты так и остаешься сырым и неярким от налипших песчинок природным алмазом. Ты так красиво все сказал, Аппа. Восхищаюсь отцовской аллегорией. Немного подумав, показываю Анне язык. Мама, смеясь, грозит мне пальцем. Место действия. Агентство Big Hit Entertainment, общежитие. Время действия. 9 апреля, 19:40. Парни. Взывает к друзьям Хавон. Но почему? Почему нас не пускают к девчонкам? Это жестоко. Это несправедливо. Это противоестественно. Да, да, ты прав. Шумят остальные. Шумят все, кроме Вичана, тихо сидящего в уголочке за планшетом. Ничего не поделаешь, вздыхает Джиджун, к девчонкам можешь ты ходить, тогда айдолом ты не быть. Дебаг, Хён, ты стихами заговорил, восхищается Мичжун. Продолжай, Джиджун, просит Юнха. Еще 20 строчек и сможем рэп зарядить на целую песню. Не пролезет, подает голос с кровати Джинсу. Все нам завидуют и не поверят нашим переживаниям. Затем Джинсу пинает ногой вторую кровать над ним. Тело Донгука слегка подскакивает от удара. Что скажешь, младший? Джинсу сопровождает толчок вопросом. Скажу, что мне интересно, чем это занят Вичан. Все поворачивают головы к Вичану, который этого не замечает. Тут между ним и планшетом неожиданно просовывается голова Хавона. После краткого замешательства Вичан пытается захлопнуть планшет, но мешает голова главного шутника группы. В конце концов, Вичану удается отодвинуть и закрыть планшет. Поздно. Хавон увидел все. Теперь я знаю главную тайну этого секс-порностара, провозглашает Хавон торжествующе на фоне стремительно краснеющего Вичана. Говори, не топчись на нашем терпении, высказывает общее мнение Джиджун. Молчи, ты не имеешь права. Пытаясь остановить товарища, Вичан безуспешно старается выглядеть грозным. Увы, друзья, наш Вичан оказался позорным фетишистом, выкладывает Хавон, отбиваясь от Вичана, который пытается заткнуть его физически. Хавон не уступает Вичану в крепости тела и ему помогают смеющиеся друзья, придержавшие Вичана. Красивые женские ножки, любимое зрелище Вичана. Пафосно извещает всех шутник. Не ври. После краткой паузы возражает Джинсу. Это мое любимое зрелище. Нет, мое. Влезает Мичжун. То же самое галдят остальные. А любимое зрелище Хавона, крепкие мужские волосатые ноги, провозглашает Джиджун. Поэтому он и удивился. Так и быть, Хавон, на, любуйся. Джиджун поддергивает штанину вверх и вертит обнаженной голенью перед глазами сморщившего нос шутника. Все остальные тут же берут с него пример, бросают держать Вичана и хвастают перед Хавоном своими стройными и разной степени волосатости ногами. Тот забивается от них в угол. От неожиданного поворота пурпурный цвет лица Вичана меняется на слабо-розовый. Донгук с хохотом и грохотом обрушивается на пол со второго яруса, демонстрируя последствия нарушения правил безопасности при исполнении спортивных трюков. Нельзя во время спрыгивания с изменением горизонтального положения в вертикальное самозабвенно предаваться веселью. Координация движений нарушается. Какими причудливыми путями заходит в голову Вичана смелая идея, он и сам не понял, ни в тот момент, ни позже. Сказалось общение с Лалисой, парни, а, может, ему волосатые жопы нравятся, у кого жопа с волосами, покажите ему. Только что со стоном вставший с пола Донгук валится обратно, сраженный мощным приступом смеха. Остальные, поначалу с недоумением оглянувшиеся на Вичана, будто на заговорившую статую, в разнобой следуют его примеру, особенно после того, как Джиджун, демонстративно взявшись за ширинку, поворачивается к Хавону задом. Йоксель, визжит насмерть испуганный Хавон, панически закрываясь руками. Не надо, а. Место действия. Школа искусств Санхва. Стадион. Время действия. 11 апреля, 10:10. Несусь по дорожке в режиме крейсерского полета. Мои девочки, тахвайкахи, за мной. Обожаю повороты, когда подобно скоростному байку, наклоняюсь всем корпусом. Скорость позволяет делать заметный наклон. Обожаю хруст мелких камешков под ногами. Кажется, будто задорный хруп добавляет темп. Погода замечательная, слабая облачность, плюс 18. Не холодно и не жарко даже разогретому бегом телу. Дистанция, моя любимая километровая, много раз испытанная на этом же стадионе. Мои девочки молодцы, не отстают, хотя ради справедливости, им за моей спиной легче. Школьная спартакиада, она в плане мероприятий уже стояла, так что администрация школы не действует поперек образовательных властей, а то, что открытая, и прислали свои команды еще 4 школы, так кто этому может помешать? Хотя подозреваю, что городское управление образованием свое фи каким-то образом до нижестоящих донесло, потому гостей относительно мало, думаю, к лучшему. А то на предварительном забеге, которым отсекли всех слабосильных, пришлось потолкаться в толпе, и на дистанции постараться обойти одну настырную, не желающую уступать дорожку. И как только пошла на обгон, эта зараза тоже увеличила скорость. Только куда ей до меня, она бы так и втесалась в нашу тесную компашку, девчонки не успели ее обогнать, но я тоже не лыком шито. Девочки, следим за мной внимательно. И применила неожиданный ход. Девчонки, на обгон. Подала команду перед входом в поворот. Никто так не делает, не пытается обогнать на повороте. С переходом на дальнюю дорожку дистанция удлиняется и нужно огромное превосходство в скорости, чтобы обойти соперника. Мои подружки и не обогнали бы, если бы я нагло не притормозила, заодно замедляя неотступно следующую за мной нахалку. Пришлось уворачиваться от наступающих на пятки ног, но недолго. Соперница мгновенно оказывается в коробочке, три самые близкие к внутреннему краю дорожки заняты нами, и с выходом напрямую мы избавляемся от вклинившейся в наши дружные ряды конкурентки. Некоторое время бежим шеренгой, попробуй обойди. Кое-что ей удалось сделать, сбила нам привычный график, поэтому спринтерскую скорость мы включили на полсотни метров позже, соответственно, и результат ниже высшего тренировочного. Ровно 3 минуты у Кахи, на полсекунды меньше у Тахва и еще на секунду я ее обхожу. Зато теперь все замечательно. Восьмерка лучших занимает дорожки согласно купленным на предыдущем забеге билетам. Если я первая, то и первая, самая выгодная дорожка, моя. Тахва и Кахи, соответственно, на второй и третьей. Нахалка, которая сейчас сверлит нас недовольным взглядом, на четвертой. Вырваться вперед на старте ей не удается, и мы несемся в своем любимом режиме. Настойчивая пытается нас достать и ей почти удается, но после 600 метров ей остается лишь проводить наши удаляющиеся спины тоскливым взглядом. Мы переходим в режим, в котором и стометровку не стыдно пробежать, очень многим. Вот этот результат меня устраивает. 2.55, только на полсекунды хуже моего лучшего результата, да и то, как посмотреть. Мне представляется, что точность измерений нашего тренера как раз не меньше половины секунды, так что лучший результат в пределах погрешности замеров. Девчонки отстали на 1.5 и 2 секунды, в том же порядке. Тахва чуточку резвее подружки. Сидим на скамейках стадиона, вернее, одна сижу, мои девчонки бегут эстафету 4 по 400, шансов у конкуренток нет, девочки разогреваются примерно 60-70 метров, а затем включают форсаж, веселится и ликует весь народ, густым пчелиным роем облепивший трибуны, мы делаем всех по всем дисциплинам, пока, их, дисциплин, не так много, сейчас отдохну и пойду на стометровку. Тоже 2 забега будет, вернее, с десяток. Народу много, а дорожек только 8. Разок пробежимся, лучшие потом еще раз. Нисколько не сомневаюсь, что бежать придется 2 раза. Такова моя тяжелая чемпионская доля. Сначала мальчики. Мой друг, одноклассник и соратник по шоу-бизнесу Дон Гук, ожидаемо прорывается в финал. Теперь мы. Иду, потряхивая ногами, подпрыгивая и энергично крутя руками. Экспресс-разминка. По стартовой команде привычно выпрыгиваю вперед и без особого напряжения прихожу первой. Ближе 10 метров ко мне никого не было. Подождав мальчиков, Дон Гук немного уступил шустрому конкуренту, иду на финальный старт. Теперь выкладываюсь всерьез, обгоняю вторую метров на 5. Подликующие вопли желтой части трибун. Замечательный результат для второй девочки. Какое-то время приходится побыть зрителями, попереживать за мальчиков, которые с превеликим трудом вырывают победу на эстафете. По прыжкам в длину конкурентам мы уступили. И вот нас зовут на награждение, нас троих, 2 раза. Вот чего меня лишили на прошлых городских соревнованиях. Мы, на пьедестале. Бравурная музыка, аплодисменты, сияющая лицами команда, церемониальная группа, увешивающая нас медалями и вручающая грамоты. Грамоты непростые. Кроме подписей официальных лиц снабжены поздравлениями от группы ТСУС и Бладскпинк. После церемонии все с восторгом засматриваются на витиеватые автографы. Радостно смотрю и я, хотя моя подпись там тоже стоит, соблюдаю конспирацию. И особый сюрприз для всех, приводящий трибуны в неистовство. Церемониальная группа состоит из директора Санхва и девушек Бладскпинк. Ради такого случая Чион разрешили не использовать школьную форму. Ха-ха, моя идея. И пусть теперь городской уровень попробует нас обштопать. Это будет практически невозможно. Сначала надо создать группу, превосходящую по популярности Blackpink. Донгуку скрываться нет смысла, он нагребает славу Эйдола полной ложкой, но тоже от автографов, в том числе и своего, не отказывается. Большая часть призовых мест за Сэнхва, однако гости неожиданно составили мощную конкуренцию. Кроме стометровки для юношей мы уступили в прыжках в длину, и девочки и мальчики, на километровой дистанции мальчишки тоже уступили первое место, но второе тоже неплохо, и общий медальный зачет сильно в нашу пользу. По количеству призовых мест мы обогнали всех гостей с копом. Уставшие, но в великолепном настроении, идем с девочками в раздевалку. Какие сильные команды нам прислали, девочки со мной соглашаются. Пришлось попыхтеть, а четвертую участницу Blackpink опять не показали, вздыхает Кахи. Все удрученно с ней соглашаются. Какое коварство. Соглашаюсь и я, обтираясь влажным, а потом сухим полотенцем. Лень идти в душ, в котором на 5 лиг толкается десяток девчонок. Окончание главы 34. Глава 35. Жизнь в Поднебесье. Место действия. Агентство Big Hit Entertainment. Время действия. 18 апреля, 9:10. Кабинет президента. Лалиса Ян, нам надо решить, что делать с твоим инкогнито, говорит Хёнсок. Кроме нас двоих присутствует только хореографиня. Выходной. Президент заботливо не стал дергать остальных менеджеров. А госпожа Ким куда без него, хотя пришла, подозреваю, исключительно ради любопытства. Почему именно сейчас, с Аджанним? Мне и хочется побыть в тени подольше, и понятно, что рано или поздно на свет меня вытащит. Перестает работать, я бы так не сказал, задумывается Хёнсок. Интерес стабилизировался, но не уменьшается. Размышляю, мне долго думать не надо. Давно все решила, просто аргументы подбираю. Пожалуй, надо было раньше этот финт сделать, но вроде не поздно. Нам даже думать не надо, с Аджанним. Все равно журналисты разнюхают. Надо сделать вот что. Излагаю план. Госпожа хореографиня фыркает, но к ее нарочитому пренебрежению непроизвольно примешивается уважение. Хёнсок не находит нужным скрывать заинтересованность. Так и сделаем, Лалиса Ян. Хорошая задумка. 09:30. Я у себя в общежитии. Планшет есть, можно поработать над четвертым томом Поттерианы. Воскресенье, почти все находятся по домам, никто не зайдет в гости. Опасность несанкционированного визита не отсутствует абсолютно. Вот и работаю до обеда максимально плодотворно. В полдень отрываюсь от клавиатуры. Авторский лист есть. С наслаждением потягиваюсь, энергично исполняю несколько танцевальных и гимнастических па. С тотальным задействованием всех мышц и суставов. Теперь можно и пообедать. Бента меня мама в дорогу снабдила. В одиночестве есть огромные плюсы. Ни с кем не надо делиться, это раз. Никаких замечаний никто не делает и не заставляет извиняться по любому поводу, это два. Работать никто не мешает, три. Полная свобода, могу петь, отплясывать в любом виде, хоть голый, никто слова не скажет, четыре. При желании счет можно довести до 10 и дальше. И моя любимая поза звезды на кровати. И снова никто не дребезжит над ухом. А, нет, телефон, вот единственный фактор, нарушающий одиночество. И кто там? О, Джесс. Джессика малость обижается, что я совсем ее забыла. Да не забыла, просто некогда. Джесс, а давай соберемся вместе? Пригласи подругу какую-нибудь, я позову парней и Тесус, сестру, еще кого-нибудь. Пообедаем, пообщаемся. Отличное место знаю, где можно пообедать, а нет, теперь только поужинать и покегельбанить. Дебаг, как здорово звучит, но может без парней, сама знаешь, нам нельзя. Во-первых, моим можно, у них нет в контракте этого глупого пункта. Во-вторых, я их менеджер, для девчонок тоже, так что можно считать вы все под присмотром. Ты встретишься с подругами, а мальчики появятся, как бы нечаянно. Короче, мы договорились. У Джесс уже есть опыт несанкционированного общения с мальчиками. Место действия. Боулинг-клуб Йонгсон Бавлинг Аллей. Время действия. 18 апреля, 17:10. Ха-ха-ха. Уй-уй-уй. Смеюсь так, что падаю со стула на пол и не могу взобраться обратно. Девочки, зараженные моим смехом, обессилели настолько, что помочь не могут. Юри попыталась, но куда ей малявки, еще и сама на меня свалилась. Только мрачная Хёнджу сидит на полу молча, привалившись спиной к стенке. Сонми, ее лучшая подруга, тоже не может удержать рвущиеся наружу смешки. Все это результат суперброска Хёнджу. Хёнджу кидает шар. https://youtube.com/shorts/yukts5e. Уже не зря собрались, решаю я, с трудом и остаточными всхлипами взбираясь на стул. Джесс привела подружку Санни. Визуал так себе, на мой вкус, но по местным меркам ничего. К тому же айдол, и значит, аура популярности незримо овевает ее образ, делая его очаровательным. По моим наблюдениям, просто хорошенькие и симпатичные мордашки, обретая широкую известность, начинают считаться красивыми. По-настоящему красивые девчонки, например, как я, немедленно приравниваются к богиням. Всего нас шестеро. Сонми с Хёнджу, Джесс и Санни, Юрий и я. Что интересно, только Сонми без отговорок пришла, и то, только потому, что я ей Джессику пообещала. Наобум, признаться, пообещала, Джесс тоже сомневалась. С Юри тоже неясно было, ей у родителей отпрашиваться, вон и охрана поодаль маячит. Лично мне хватило бы половины, но неожиданно пришли почти все. Чион не смогла, у кого-то из родителей день рождения. Привет, девчонки. Вот и мальчики появляются. Не сразу, их проводит Юри, только она командует бодигардами. Парни приводят с собой Хани, девушку, с которой я их когда-то в кафе познакомила. Небось рада, что не стала тогда строить из себя буку. Сейчас-то к парням просто так не подъедешь, и устанавливается почти полное гендерное равновесие. 7 на 7, если считать Юри за полноценную женскую единицу. А по какому поводу веселье? Сразу после приветствия интересуется Хавон. Для него вопросы комедии и юмора всегда на первом месте. Хмурые и грозные взгляды, которые начинает бросать на меня Хёнджу, добавляют куражу. Подружка сестры не подозревает, что я не собираюсь рассказывать о причинах веселья. О, нет, все намного хуже. Для нее, Анни. Подскакиваю к ней, молитвенно сложив руки. Пожалуйста, пожалуйста, повтори свой супербросок. Покажи парням суперкласс. Краснеющая от всеобщего и со стороны девчонок предвкушающего внимания Хёнджу отчаянно мотает головой. Поворачиваю удрученное и разочарованное лицо к парням. Она стесняется. Дебаг. Я сама покажу. Надеюсь, получится. И оно получилось. Даже еще лучше. Или правильнее сказать, намного хуже. У Хёнджу шар полетел сильно в сторону. У меня. Круто вверх. Скопировать что-то неправильное часто намного труднее, чем идеально исполненное. А-а-а. Хоть и накрывает меня ужас, но совсем не теряюсь. Расставляю руки над головой, сжавшись на полу. По неведомой мне, но явно опасной траектории где-то над головой парит шар. Откуда-то появляется уверенность, что целится он прямо в мою макушку. Шлеп. Раздается звук сверху. Меня слегка толкают чьи-то колени. Опасливо обращаю глаза вверх. Время падения шара явно вышло. Рядом стоит Вичан, прижимая шар к груди. Довольно улыбается. Поднимаюсь на ноги. Ау. Вичан-аппа, ты спас меня? Ты совершил ради меня подвиг? Вичан реагирует стандартно, розовеет от смущения, чему способствуют одобрительные возгласы и взгляды всей нашей компании. Размышляю недолго, хватаю его за голову обеими руками, как попало, правой рукой за волосы на затылке, левой за щеку, притягиваю к себе и под смех и аплодисменты друзей звучно целую в горячую щеку, отхожу и смотрю на дело рук и губ своих. Парень краснеет еще больше, хихикая. И вовсе не от смущения, девица я по корейским меркам страшно развязная, сажусь за столик поодаль, уверен, как в завтрашнем восходе солнца, заявляет Джиджун тоном знатока, он запомнит этот день на всю жизнь. Лалиса, а что это с ним? Юри заглядывает мне в лицо, глаза полыхают неугасимым огнем любопытства. Вопрос интересует не только ее. Парни пересмеиваются, но так, с долей зависти. Девочки расстреливают Вичана взглядами, как из пулеметов. Вичан стоит столбом и пламенеет запретительным цветом светофора. Фазовый переход, включаю лекторский тон и объясняю всем, трансформируется из состояния ни разу не целованные в целованные. Все опять хохочут. Вичан, наконец, выходит из ступора и нерешительно подходит к столикам. Медленно, очень медленно блекнет красное пламя на его лице. Да положи ты уже его на место. Юнха выдирает шар из его рук и возвращает на подставку. Отходим в бар перекусить. Все с жалостью смотрят на Джесс и Санни, оценив микроскопичность порций на их тарелках. После ужина идем катать шары. В режиме состязаний, мальчики против девочек. Мальчики устроены так, что проигрывать страшно не любит, и физически превосходит девушек. И, конечно, они выигрывают, но мы в накладе не остаемся. Когда наступала их очередь бросать, мы всячески старались им мешать, толкать под руку, визжать в ухо, подзузукивать словесно. Чаще не получалось, зато очень весело было. Ответные попытки объявляли незаконными, а переспорить нас они не могли. Место действия. Школа искусств Санхва. Время действия. 22 апреля, 15:10. Сансиним, вы все-таки сделали. Почти визжу от восторга. Чханмин удовлетворенно улыбается. Мы в кабинете физики, куда он пригласил меня после уроков. Давненько мы с ним не виделись. Почти забыла, чем сама его озадачила почти 3 месяца назад. Теперь вижу, дело не только сдвинулось, уже есть результат. Учитель важно раскладывает на столе бандажную амуницию и объясняет, как пользоваться. Это следующий уровень, уже не кустарщина, которую применяю к девчонкам. С течением времени приемы отрабатываются, конечно, но все равно, технологичный подход это совсем другое. Вот этими грушами можно увеличивать давление, этим клапаном, спускать, объясняет учитель, пока я восхищенно таращусь на изделие. По бокам резиновые камеры, которые можно накачивать для увеличения усилия, в 2 местах в районе коленей и щиколоток. Если ноги колесом, типичный дефект, стягиваем колени, если иксом, лодыжки, блеск. Сколько экземпляров? Уже деловито спрашиваю я. Пока 1, разочаровывает меня учитель, но он же экспериментальный. Забирай, опробуй, высказывай пожелания. Резонно вообще-то, мы предполагаем, что хватит 3 типа размеров, вещает Чханмин. Ориентироваться будем не на возраст, а на рост. От 160 сантиметров роста и выше, 3-й размер, как раз ваш. От 140 и до 160, 2-й, и до 140, 1-й. Минимальный рост 120 сантиметров. Почему меньше нельзя? Посоветовался с врачами. Они говорят, что в столь юном возрасте, примерно до 8-9 лет, кости слишком гибкие и мягкие, могут деформироваться в местах приложения усилий, особенно в зонах хрящевого роста костей. С другой стороны, гибкость костей противодействует изменению их формы. Понятно. Короче, сложности чересчур нежный возраст добавляет. Для маленьких детей надо ограничитель давления сделать, задумчиво бормочу я. Для всех надо поставить, уточняет учитель. Правильно уточняет, это в рамках защиты от дурака. С каким-нибудь звуковым сигналом, сансиним. Да, соглашается Чханмин, лишним не будет на всех 3 размерах. Так и обсуждаем. В конце учитель задевает экономический аспект. Мы запатентовали устройство, но надо сопроводить патент методикой применения. Ты говорила что-то о финансовой отдаче. Договориться несложно. Только надо зайти к директору агентства, школу танцев ему организовывать. Коррекцией ног будет заниматься команда Чханмина, за что и будут получать вознаграждение. А месячная плата каждой ученицы будет не меньше 1 000 000. 1 000 000 тоже маловато, но больше брать сложно. Поэтому надо брать количеством, набирать человек 50-100, а это заметные расходы. Нет, агентство такое не потянет. 20-30 школьниц, не более. О чем и говорю учителю. Вам надо организовывать свою фирму. В открытую продажу устройства не пускать, работать по отдельным контрактам, сансиним. Приходите, обучаете местный персонал, снабжаете своими изделиями, получаете вознаграждение. А я, сансиним, буду пробивать вам 1-й контракт с нашим агентством. Место действия. Одно из заурядных кафе. Время действия. Середина апреля. Этого мало, негромко комментирует надпись на салфетке. 10. Пожилой седоватый мужчина. Напротив него в джинсах и футболке в бейсболке, повернутый козырьком назад, сидит парень не старше 30 лет. По слегка наглым глазам в нем можно распознать журналиста. Мы же не знаем, какие сведения вы нам предоставите, пожимает плечами журналист. Будете знать имя, легко узнаете все остальное, парирует мужчина. Но не статус по месту работы. Давайте так, предлагает пожилой. Имя, возраст, должности с вас в 1,5 раза больше. Давайте, быстро соглашается журналист. Но плюс какие-нибудь мелочи. Отношения с окружающими, с кем дружит и враждует, манера поведения и все такое. Деньги при вас, хладнокровно спрашивает мужчина. Вы готовы предоставить сведения прямо сейчас? Профессионально-психологически устойчивый журналист все-таки не может скрыть легкого шока. Нет, но если подождете 1/2 часа, подожду, там же. Через 40 минут мужчина сосредоточенно шевелит губами, глаза опущены вниз, руки под столом. Через 2 минуты он сует пухлый конверт за пазуху. «Нет, диктофон уберите», – протестует против движения журналиста. Тот, пожав плечами, убирает аппарат со стола. «Лучше на бумагу записывайте». На требование мужчины журналист достает блокнот. Ждет. Лалиса Ким, учащаяся выпускного класса в школе Санхва. Вы должны ее знать. В прессе был шум по ее поводу. Что-то там на соревнованиях происходило. Она занимается бегом. Остальных участниц группы тоже привлекла к тренировкам. Это подойдет в качестве нужных вам мелочей? Подойдет. Но вы не сказали о возрасте и должности. Ей 17 лет. Имею в виду по паспорту. А должность у нее такая, что мне долго будет казаться, словно я продешевил с гонораром. Мужчина многозначительно замолкает. Делает паузу. Журналист напряженно ждет. Она не только мембер группы. Снова пауза. Несмотря на то, что она самая младшая, при этом Лалиса совсем не мокне. Опять драматическая пауза. Она менеджер группы. Оправившись от глубокого изумления, журналист продолжает выпытывать подробности. Какие отношения у нее с группой и ИТСУС? Учтите, все подробности мне неизвестны, предупреждает мужчина. Только знаю, что, во-первых, они дружат, а во-вторых, некоторые песни для них написала она. Но какие, я не знаю. Вроде первые две, но ручаться не могу. Почему у нее настолько привилегированное положение? Журналист не успокаивается. В отличие от имени и других данных, за которые ручаюсь, здесь я достоверно ничего не знаю, предупреждает мужчина. Ходят слухи, что президент и отец Лалисы знакомы. Они друзья? Быстро спрашивает журналист. Мужчина молча разводит руками. Место действия. Сеул. Очень приличный ресторан. Время действия. 24 апреля. 19:10. Много пить не будем. Сразу предупреждает Джоук, усаживаясь за стол. Сам не хочу, вздыхает Хёнсок и продолжает диктовать заказ. Чхивон жутко не нравится запах перегара, так что одну маленькую бутылочку саджу. Хёнсок удрученно вздыхает, Джоук хихикает с легким злорадством. Свиной пулькоги к саджу отлично подойдет, официант записывает за Хёнсоком. Женщины нас сильно ограничивают, философствует Джоук, отсмеявшись, но без них мы жили бы намного меньше, зато свободнее. Зачем тогда женишься? Джоук улыбается слегка ехидно. Не представляю жизни без нее. Хёнсок опять вздыхает. И твоя дочка отчасти виновата. Это в чем? Джоук смотрит, как официант расставляет блюда. За разговорами время проходит стремительно. Она вытащила агентство из ямы. Это плохо. Джоук с удовольствием разливает саджу. По чуть-чуть. Почему же плохо? Это замечательно. Судя по тому, сколько ты ей платишь, не очень замечательно. С ехидцей перебивает Джоук. Да заплачу, не волнуйся, морщится Хёнсок. Больше половины уже заплатил. Ты просто не понимаешь специфики. Она может завтра уволиться, а деньги ей еще несколько лет будут капать. Особенности шоу-бизнеса. Некоторое время друзья едят молча. Закончив с салатом, Джоук снова разливает, также понемногу. Так вот, продолжает тему Хёнсок, Лалиса вытащила агентство, и теперь у меня нет причин не жениться. Могу себе позволить приличную свадьбу и семейную жизнь. Вот за это и выпьем, пользуется поводом Джоук. Размеренно и неторопливо разделавшись с половиной пулькоги, друзья снова разливают и снова беседуют. Не могу свыкнуться с мыслью, что Лалиса станет идолом, задумчиво говорит Джоук. Уже стало, поправляет Хёнсок. И за это тоже грех не выпить. Уже стало, Хёнсок ставит пустую рюмку. Да еще какой. Предчувствую оглушительный успех. Если бы меня спросили лет 8 назад, кто из дочек станет идолом, ответил бы, не думая. Сонми, рассуждает Джоук. Дебаг, замечательная идея. Хёнсок откидывается на спинку. Давай ее тоже ко мне. Не получится, кисло отвечает друг. Лалиса ее уже забраковала. Визуал, говорит, у тебя отличный. Она абсолютно права. Сонми, очень красивая девочка. Только музыкой никогда не занималась, танцами тоже. Петь не умеет, Джоук транслирует вердикт младшей дочери. Ужин заканчивается одновременно с саджу, треть литра которого мужчины точно расписали по времени. Теперь друзья наслаждаются кофе. Лалиса, моя любимая дочка, делится сокровенным Джоук. И не потому, что талантливая, знаешь, с кем я футбол по телевизору смотрю, с ней. Джоук наслаждается удивленным видом друга и добивает его. Как чемпионат начнется, хочу с ней на стадион сходить, вживую посмотреть. Как только будет матч в Касиул, так и пойдем. Или Чонбук Хёнде. Лалиса за них болеет. Изумление друга становится еще более глубоким, вплоть до отвисания челюсти. Адэш, я думал, что уже узнал все самое удивительное про эту девочку. Холь, Вдруг вскрикивает Бжук. «Я ж тебе самое главное не сказал». К ней память вернулась. Хёнсок долго смотрит в лицо сияющего друга. Осуждающе. «Йоксель, почему ты сказал только сейчас? Такой тост пропал». После краткого совещания мужчины заказывают еще по легкой закуске и по 50 грамм саджу. Действительно, решили они, пропадать зазря такой тост не должен. Их даже жены поймут. Через пару столиков наискосок сидит мужчина. Один. Говорит по телефону. Да, они оба здесь. Ужинают. Со спиртным. Судя по всему, реально, друзья. Место действия. Школа искусств Санхва. Время действия. 28 апреля, 18:10. Классно потренировались, удовлетворенно заявляю Чион, когда мы расслабленно покидаем территорию школы. Ты куда сейчас, домой или в общежитие? Дома я только в воскресенье бываю, вздыхает Чион Рази. Как тебе по ноже? Я так бандажное устройство на ноги называю, не жмут, ноги не затекают, ощущений нет, что ноги затекли. Нет, Чион мотает головой, заодно уворачивается от слишком низкой ветки. Аллейку охраняют стройные шеренги деревьев. Но ощущения странные, немного кости ломит, нет, не болит, а так, как бы тянет, Чион, как может, пытается объяснить. Девушки, можно вам задать несколько вопросов, нас прихватывают у самой дороги, рядом микроавтобус и несколько человек. Чион, сразу убежим или чуть погодя, спрашиваю, хотя это бесполезно, норовит за мою спину спрятаться. Окончание главы 35, глава 36. Издержки, выгоды и личная жизнь. Место действия. Окрестности школы искусств Санхва. Время действия. 28 апреля, 18:20. А вы кто? Пока мы не представлены, имею полное право спрашивать, кто, откуда и зачем. Хотя вижу логотип на микроавтобусе одного из ТВ-каналов и лейбл на бейсболке раскованного мужчины. Газета «Невстады». Под громким названием скрывается таблоид с несомненно желтым оттенком. Мужчина в бейсболке, полноватый, но шустрый, представляется господином Чанг Суньфуем. На самом деле, хоть и созвучно, но по-другому его зовут, но мне так удобнее. Более соответствует облику человека во всякой бочке затычки. Я ведь не ошибаюсь, вы, Лалиса Ким, а рядом с вами Рази из Бладскпинг, оборачиваюсь к Чион, тщательно ее осматриваю, поворачиваюсь обратно. Нет, это Чион из Санхва. А я да, Лалиса Ким. На мои слова журналист проницательно улыбается. Телеоператор рядом уже нацелился на меня своей бандурой. Журналист с ТВ, небрежно пробурчав свое имя, подсовывает второй микрофон. Буду считать его господином Вынь Сухим. Мне так удобнее. Госпожа Лалиса, полагается называть по фамилии госпожа Ким, но на такое обращение по мнению журналюги не тяну, а обращаться Лалиса Ян слишком фамильярно. Мы знаем, что вы являетесь четвертым тайным мембером группы Бладскпинг. Делает многозначительную паузу, но я его мгновенно разочаровываю своей непробиваемостью. Это не вопрос, комментирую его слова с полнейшим равнодушием. Это правда, берет себя в руки Суньфуй. Даже не знаю, что вам сказать, показательно задумываюсь. Если вы знаете, то какая это тайна? И если это тайна, то ответить вам без разрешения того, кто наложил запрет на разглашение, не могу. Пока он размышляет, берусь за телефон и немного грубо, потому что избегаю обращений, докладываю президенту Хёнсоку о случившемся. Репортеры внимательно и бесцеремонно прислушиваются. Лалиса Ян, хорошо, что сказали. Никаких сведений об агентстве по возможности. То, что нельзя отрицать, не отрицайте. О чем можно умолчать, не говорите. Мое участие, нет смысла отрицать. Аннён, отключаюсь. Да, я, четвертый мембер группы Бладскпинг, равнодушно извещаю терпеливо ожидающих репортеров. Скажите, включается ТВ-репортер Вынь Сухим, это заранее спланированная акция, ваше тайное участие, маркетинговая акция с целью привлечения внимания публики, а вот шиш тебе, внутренняя кухня агентства – это ее внутреннее дело. Нет, дело в том, что я никогда не мечтала стать айдолом, не стремилась стать звездой. Популярность мне не нужна, руководство агентства пошло мне навстречу. Иначе говоря, все получилось само собой.